Книга третья. Паника. Петти, как самая быстрая бегунья, первой добежала до черной полосы джунглей, но после нескольких шагов вынуждена была остановиться, потому что не могла ничего различить в темноте. Где же был этот проклятый шкипер? Бежавшая следом за Петти Кэрри натолкнулась на нее. Две мокрые от пота, дрожащие от страха, женщины вцепились друг в друга и стали поджидать остальных. В темном густом подлеске пять женщин чувствовали себя менее уязвимыми и незащищенными. Сьюзи начала плакать. — Прекрати, Сьюзи, — прошептала Кэрри. — Нам нельзя производить никакого шума. — Давай уйдем как можно дальше. Они стремительно двинулись по узкой тропинке, их ноги дрожали, в обувь набились муравьи, ползучие растения хлестали по лицам, колючки впивались в руки и одежду, острый запах пота смешивался с влажным запахом джунглей. Женщины шагали, проваливаясь в мягкую грязь тропинки, спотыкались о корни деревьев и сухие ветки, трещавшие под ногами. Выставив руку перед лицом и держа фонарь, Кэрри шла впереди и вдруг услышала настойчивый шепот. — Стой! Это была Анни. Сильвана пропала. — Мы не можем останавливаться, — ответила Петти. — Если Сильвана не выдерживает, пусть выпутывается сама. Если мы остановимся, нас поймают. Они споткнулись и замерли. Кэрри сделала неверный поворот, и перед женщинами встала непреодолимая стена вьющейся черной растительности. Группа попятилась назад, вернулась на тропинку и пошла по ней дальше с большим вниманием. Вдруг Кэрри напряглась и выключила фонарик. Ей показалось, будто она услышала, как впереди запыхтело огромное животное. Как говорилось в рекламном проспекте, большие кошки на острове не водились. Хищных существ тут тоже не было. Но это дикое пыхтение напоминало... «Дорогие мои!» — послышался впереди прерываемый рыданиями голос. Оказалось, Сильвана сбилась с пути и теперь оказалась впереди общей группы. Кэрри включила фонарик, осторожно повела им и высветила костюм от Валентино в грязных потеках и заляпанные теннисные туфли. — О, слава богу! Я думала, что потеряла вас, — прорыдала Сильвана. — Если кто-нибудь из нас отстанет и попадется этим солдатам, они сразу поймут, что остальные впереди, — сказала Кэрри. — Поэтому нам необходимо держаться вместе. Теперь пусть лучше Петти возьмет фонарик и пойдет впереди, а Сильвана следом за ней. Я буду держаться сзади. К несчастью, Петти шла слишком быстро. Для нее это было относительно легко, потому что она светила себе фонариком. Шагавшая позади всех Кэрри не видела вообще ничего и одной рукой держалась за плечо Анни. Перед ними постоянно спотыкалась и падала Сьюзи, задерживая женщин. Каждый раз, когда она оказывалась на земле, на всех мгновенно нападали многочисленные насекомые. После ее четвертого падения Петти с фонариком совсем скрылась из виду. — Сука! Эгоистка! — крикнула Сьюзи. — Оставила нас без света! В темноте женщины начали спотыкаться все чаще. Теперь впереди шла Анни, защищая глаза, выставленные вперед рукой. Остальные двигались за ней следом. Колючка оцарапала ей щеку. Анни остановилась. — Ничего не вижу. Может, лучше просто сойти с этой тропинки и спрятаться? Впереди послышался шорох. Это вернулась за ними Петти с фонарем. Ради бога, не падайте больше. Лучше оборвите подолы своих юбок и повесьтесь на них. Я пришла за вами последний раз. Отдай мне фонарик, — потребовала Кэрри. Чёрта с два. Петти. Мы не можем остановиться хотя бы на несколько минут. Я оцарапала бок, — взмолилась Сьюзи. — Не можем, — злобно прошептала та. — Царапина на твоем боку ничего по сравнению с тем, что они сделали с Изабель. Подумай об этом. И пошли. Когда первый, самый тяжелый приступ паники прошел, женщинам стало немного легче идти, хотя Петти во главе процессии по-прежнему боролась с воображаемыми ужасами. Все ее тело было изранено колючками и ветками. Каждый кусочек плоти ныл от укусов насекомых. Она была уверена, что одно из них забралось ей во влагалище и теперь кусает внутри. Разве насекомые не любили влажные и теплые места? Разве она не слышала какую-то историю, как одно из них залетело кому-то в ухо и впиявило в мозг? Это была американка, посол в одной из дремучих африканских стран. Как быстро насекомые могут перемещаться во влагалище. Нужно глубоко подышать, чтобы прекратить панику. Справа донесся лай собаки, и Петти поняла, что они, видимо, находятся неподалеку от местной рыбацкой деревни, откуда раньше слышались крики. Лучше держаться в стороне от этого селения. Через несколько сотен ярдов Петти пошла медленнее, стараясь не производить вообще никакого шума. Судороги Сьюзи ослабли. Пробираясь сквозь черные ветви и листья, повиснув на плече Анни, она начала понимать, что Бретта не было среди мужчин, застреленных на пляже. Нет, она точно не видела Бретта. Если он убежал от тех черных убийц, то мог остаться живым. Возможно, надежда была. Возможно, Бретту удастся помочь им. Он знал, что женщины отправились на пикник на берег, а, следовательно, знал, где их искать. Как только Бретт сможет связаться с американским посольством, он скажет, чтобы за ними прислали подводные лодки. Петти остановилась. Из-за маленького пятнышка света до женщин донесся ее голос. «Вы слышите шум прибоя? Кажется, море близко. Мы неподалеку от пляжа. Я хочу пойти посмотреть. Оставайтесь здесь». Она вернулась почти сразу. «Там не пройти. Густые заросли. Пошли». Минут через пять женщины обнаружили, что идут посреди высокой жесткой травы. Они опять могли видеть звезды, различать головы других на фоне темного ночного неба, ощущать запах моря и слышать мягкий шелест волн. «Осторожно, Петти», — прошептала Сильвана, — «не упади с этого утеса». «Думаю, мы ушли достаточно далеко. Нам нужно найти лодку. Пойду посмотрю, оставайтесь здесь». Петти осторожно пошла вперед и через несколько минут прибежала в волнение. «Я видела в море огни. Это лодка!» Послышались тихие вздохи облегчения. Наконец-то в этом ставшем вдруг опасном мире женщины получили точку опоры. Они последовали за Петти к краю утеса. Справа виднелись огоньки на лодке, одно пятнышко высоко над водой и яркий свет в каюте. Женщины находились всего в паре сотен ярдов от них. Полные надежд, они спустились по поросшему кустарником склону и опять оказались на каменистом пляже. Удивительно, но женщины легко нашли шлюпку. Пять пар рук раскопали песок, скрывший якорь. «Нам не стоит ждать шкипера», — прошептала Кэрри. «Ты с ума сошла?» — прошипела в ответ Петти. «Они, наверное, его тоже застрелили». Женщины подтащили шлюпку к воде и из последних сил столкнули ее в море. Петти зашла в воду по колено и посветила Кэрри, которая придерживала неустойчивое суденышко на волнах. Остальные забрались в шлюпку. Перевалившись через борт, Кэрри прошептала Петти: «Как мы узнаем, что там нет солдат? Как узнать, жив ли еще Уинстон?» «Стоит рискнуть», — ответила та. «Может, пусть только одна из нас пойдет туда? Там тихо. Если бы бандиты были на борту, разве мы их не услышали бы?» Петти подтянулась и тоже залезла в шлюпку. Она знала, как заводить мотор. Тот сразу заурчал, и Петти направила шлюпку к Луизе. Потом она подумала: «Господи, как бы Уинстон не начал стрелять в нас!» Петти приглушила мотор и прошептала: «Уинстон! Уинстон!» «Шкипер?» — спросил чей-то голос. «Нет, мы американки. Белые женщины?» Голос из темноты звучал явно испуганно. Петти опять добавила мотору оборотов. Когда шлюпка подошла к борту Луизы, Кэрри нащупала фалень и бросила его вверх Уинстону. Одна за другой женщины взобрались на борт. Временно они были в безопасности. Их облепленные грязной, порванной одеждой тела начали дрожать, а кончики пальцев заныли. Сьюзи сразу направилась к холодильнику, достала оттуда бутылку водки, взяла бумажный стаканчик, наполнила его и протянула бутылку Кэрри, которая сделала глоток прямо из горлышка. «Эта дрянь вызывает только жажду и дурман», — сказала Петти. «У нас нет более мягких напитков, Уинстон». «Мягких? Ну, лимонада, кока-колы. Нет, только вода». На несколько минут жажда победила страх, и женщины с удовольствием стали пить воду. «Если бы только этот мотор не сломался», — произнесла Петти. «Тогда бы мы были на пляже вместе с остальными», — возразила Кэрри. «Лодка в порядке», — сказал Уинстон. «Лодка-то да», — заявила Петти, — «а вот двигатель нет». «И двигатель в порядке. Уинстон починил его». «Ты хочешь сказать, двигатель работает?» В тусклом свете каюты Уинстон усмехнулся, кивнул, забрался на мостик и включил стартер. «Давайте уедем отсюда прямо сейчас», — быстро проговорила Кэрри. «И как можно дальше». Она отбросила крышку люка и встала рядом с Уинстоном. «Увези нас отсюда в море прямо сейчас, Уинстон». Тот сначала удивился, потом испугался. «Может, они украли лодку? Где ее хозяин?» «Уинстон не может», — пробормотал он. «Но ты же починил двигатель», — воскликнула Сьюзи. «Значит, можешь управлять этой вонючей лодкой?» Уинстон выглядел беспомощным. «Уинстон и не может, и не решается», — сказала Петти. «Давай посмотрим сами, как эта штука работает». Из черной глубины бухты, перекрывая шум двигателей, донесся голос. «Уинстон!» Тот испуганно вздрогнул и подскочил на мостике. «Может, морские духи сильнее Иисуса Христа?» Голос из воды продолжал. «Уинстон, ради Бога, опусти крышку люка, пока меня не сожрали акулы!» Совершенно мокрый шкипер взобрался на борт. «Рад всех вас видеть», — пробормотал он. Сьюзи молча протянула ему бутылку водки, но он глубоко вздохнул и покачал головой. «Пива не осталось». «Какого черта ты сотворил из двигателя, Уинстон?» «Он работает прекрасно». «Я проверил его на малом ходу, босс. Осмотрел шланг из топливного бака к форсункам. Теперь все нормально. Нет проблем». «Отличная работа, приятель», — похвалил шкипер. Судя по положению стрелки, в баке еще было достаточно топлива. Потом фильтр, видимо, засорился, и насос не мог создать нужного давления. Вот почему двигатель заглох и почему завелся снова через пару часов. Необходимое топливо миновало преграду и попало в форсунки. Теперь все пойдет прекрасно, пока фильтр опять не засорится. Шкипер с банкой пива в руке оглядел пассажирок. Сьюзи надела белую рыбацкую рубашку. На ее поцарапанных ногах выступила кровь. Плечо костюма Сильваны было разорвано. Анни выглядела так, словно проспала несколько месяцев в зеленой блузке и широких брюках. Шорты и морская курточка Петти превратились в лохмотья. Только бледно-голубые блузка и брюки Кэрри не казались совсем порванными, но в ее длинных пышных волосах запуталось множество сухих веточек, и она выглядела пациенткой сумасшедшего дома. Волосы женщин были растрепаны, на лицах засохла грязь и кровь. «Я насчитал на пляже 8 ублюдков», — сказал шкипер. «Что случилось с вами?» — спросила Петти. Обогнул пляж с другой стороны, хотел застать их врасплох, чтобы отобрать оружие. Я охотился за автоматом, но после стрельбы там не осталось патронов. Вместе с остальными они убили мою жену. Поэтому я вернулся, обнаружил вас на утесе и последовал за вами к лодке. Это было не очень-то легко без фонаря. Ну, слава богу, вы здесь. Теперь выведите нас в море, — сказала Сильвана. Воспользуйтесь радио, свяжитесь с полицией Куинстауна. Шкипер покачал головой. Три атаковавших судна пришвартованы напротив отеля. Это значит, что по меньшей мере одно вооруженное судно находится рядом с берегом. Если я включу радио, они обнаружат наше местонахождение, станут искать нас, потому что знают, что мы где-то здесь. Будет обидно дать им точные координаты. Нас найдут в течение 20 минут. «Ради бога, давайте просто уедем отсюда», — настаивала Сильвана. «Куда?» «Мы окажемся в опасности сразу, как только высунем нос за мыс. Даже если мы возьмем курс на юг, нас услышат. Шум распространяется далеко над тихой водой». «Но мы не можем здесь оставаться», — воскликнула Сильвана. «Мы должны попасть в Куинстаун, в полицию». «Мы не знаем, что происходит в Куинстауне. Там сейчас, возможно, началась перестрелка с теми ублюдками. Или ублюдки уже захватили весь город». Шкипер допил пиво. По дороге обратно я подумал, что надо сделать. Самым безопасным я считаю остаться сейчас здесь. «Но вы же сказали, что они станут искать нас», — неистовствовала Сильвана. «Они не станут утруждать себя, если узнают, что мы погибли. Вы отправитесь на берег с достаточным количеством барахла, чтобы выжить. Я с Уинстоном выведу лодку в море, развешаю ваши купальники и взорву беднягу». «А что будет с вами и с Уинстоном?» — спросила Кэрри. «Перед самым взрывом мы поплывем к берегу в нашей резиновой шлюпке. Если нам будет сопутствовать удача, нас не заметят. Если же заметят, то решат, что мы единственные, кто остался жив. Думаю, никто не видел нас на пляже. Они сосредоточили внимание на других вещах». Несколько минут они вспоминали своих жестоко убитых мужей и близких. Силы покинули женщин, а из глаз хлынули слезы. Шкипер тоже плакал. Они потеряли надежду и испытывали физическую тяжесть, мешавшую двигаться. Каждая женщина, рыдая в отчаянии, ощущала помимо скорби еще и страх. «Как мне теперь жить без Дюка?» — подумала Анни. — Наши мальчики уже в том возрасте, когда им требуется мужское воспитание. «Теперь Артур никогда не станет дедушкой», — думала Сильвана. «Слава богу, что Лоренцо замужем. По крайней мере, у нас не будет чисто женской семьи. У нас есть Эндрю». Петти знала, что никогда не сможет справиться со Стефаном без поддержки любимого мужа. После всех этих лет опеки Стефан теперь должен сам становиться на ноги. И как она сможет управлять им без Чарли? Кэрри очень сожалела, что, почти добившись своего, Эд никогда не станет президентом Нексус. Он так страстно желал этой победы, так за нее боролся. Хотя Сьюзи и плакала от отчаяния, она была единственной среди женщин, которая не скорбела о своем мужчине. В своем сердце она ощущала уверенность, что Брэд был еще жив, она не видела его на пляже, и в ее любимых журнальных рассказах героиня никогда не оставалась несчастной. Мужчина никогда по-настоящему не погибал, всегда находилась убедительная причина для его спасения, и в последней главе он появлялся, чтобы спасти девушку. «Хватит», — пробормотал шкипер, сдерживая рыдание. «Время для оплакивания погибших наступит после того, как мы выберемся отсюда. Я приготовлю шлюпку». «Но вы говорили, что ее мотор не работает», — напомнила Петти. Шкипер пожал плечами. «Если он не заведется, мы просто станем грести». «Похоже, вам не очень-то везет с моторами», — кисло заметила Петти. «В данный момент, похоже, нам ни с чем особенно не везет. Сначала шкипер потерял жену, теперь готовился потерять лодку, и вдобавок у него на шее висели эти 5 беспомощных женщин». «А что потом?» — спросила Кэрри. «Как мы выберемся с острова?» «Спрячемся в джунглях на несколько дней. Потом я пошлю Уинстона на разведку. Когда все успокоится, трое из нас отправятся ночью на шлюпки. В нее не уместится больше 3 человек, даже если не брать провизию». Кэрри кивнула. Шлюпка сидела глубоко в воде, когда они впятером возвращались на Луизу. «Я поплыву в шлюпке», — продолжал шкипер. «Уинстон останется с вами. Кэрри останется, потому что умеет ловить рыбу. Сьюзи останется, потому что не умеет плавать. Другие могут разыграть 2 оставшихся места». «Я обязана остаться», — мужественно заявила Сильвана. «Так захотел бы Артур». «Морем от южного мыса Пауи до Джаи около 70 миль», — сообщил шкипер. «Где это?» — поинтересовалась Сьюзи. «Основная территория. Когда-то ее называли Голландской Новой Гвинеей. Теперь это Джая. Входит в состав Индонезии». «Если до спасения всего 70 миль, не лучше ли рискнуть и поплыть на этой лодке?» — предположила Петти. «Не думайте, будто я не размышлял над этим», — отозвался шкипер. «Но мы не знаем, что происходит вокруг, откуда приплыли те подонки и как много у них кораблей. Те 3 судна, видимо, отошли от одного большого. На нем, скорее всего, есть радар и пушки, которые могут уничтожить нас, как только мы выйдем в море. Кстати, вы не слышали, как они звали того парня, который отдавал приказы на пляже?» «Эд называл его Рокки», — дрогнувшим голосом ответила Сьюзи. Кэрри заплакала. «Не Рокки. Кажется, Ракки», — возразил шкипер. «Он был во главе армии при националистах, а когда тех около 18 месяцев назад свергли, его арестовали. Значит, если Ракки высадился на берег с войсками, то, вероятно, произошел националистический переворот. И если я прав, сейчас они проводят его в Куинстоуне и наверняка имеют в море пикеты и наблюдения. Можете ставить на кон своей жизни, что здесь, в темноте, есть другие корабли». Петти и Сильвана тоже заплакали. «Я понимаю ваши чувства», — сказал шкипер. «Господи, я потерял свою жену. Но мы не можем позволить себе думать об этом. У нас на борту достаточно всего, чтобы выжить. Нам потребуются все пластмассовые контейнеры для отправки вещей на берег. Если вы поплывете один, то в шлюпке останется место для сосуда с пресной водой», — заботливо произнесла Анни. «Мне нужны наблюдатели, когда засну», — ответил шкипер. «И еще мне нужна одна из вас в качестве доказательства того, что мои требования не шуточные. Как еще заставить государственный департамент начать поиски? И еще, если со мной что-нибудь случится, жизнь остальных будет зависеть от судьбы тех, кто будет со мной в шлюпке». «О, хватит болтать!» — воскликнула Сьюзи. «Давайте лучше действовать!» «Самая хорошая идея», — заметил шкипер. «Уинстон поможет вам собрать вещи на лодке. Я отвинчу лестницу. На берегу мы положим на нее навес. Сложим туда наш груз и понесем, как на носилках, пока не найдем надежного убежища». «Куда мы пойдем?» — спросила Петти. «Как можно дальше на юг, пока не наступит рассвет. Пока отлив, мы пойдем по берегу на уровне моря. Шлюпку наполним вещами и возьмем с собой. В джунгли войдем на рассвете. Уинстон подыщет нам убежище. — А что если... — начала Сьюзи. — Знаете, я не могу сказать вам точно, что мы сделаем, — прервал ее шкипер. — Мы должны будем выждать и посмотреть, что произойдет. Но я составил расписание наших ближайших действий. Сейчас 9:30. К 10 мы разгрузимся. Мы с Уинстоном приготовимся к отплытию. Нам необходимо вернуться к 11. Затем будем идти до самого рассвета, часов до 6. 7,5 часов тяжелой ходьбы. Поэтому поешьте чего-нибудь, пока я скажу Уинстону, что взять на берег. Кэрри достала остатки еды, приготовленной для проклятого пикника. Все женщины были очень голодны. Они набросились на сандвичи с курицей и съели все до крошки. Пока женщины ели, шкипер выбросил на мостки их купальники и начал отвинчивать 8-футовую алюминиевую лестницу, которая вела с палубы на мостик. Затем он безуспешно попытался открутить нактоус, в котором хранился судовой компас. Шкипер взял секстант, хронометр и протянул их Уинстону, уже развязавшему шнурки, крепившие навес, и свернувшему его. Уинстон пошел по лодке собирать необходимые для отправки на берег вещи. Сьюзи следила за растущей на палубе кучей всякой всячины. — На кой черт нам все это? Что мы будем делать со всем этим на берегу? — Помолчите, Сьюзи, — крикнул шкипер. — Я понятия не имею, как скоро нам удастся выбраться с острова, но явно не завтра. Лучше взять больше, чем меньше. А поскольку от Луизы ничего не останется, исправить что-либо будет поздно. Петти повела шлюпку на берег. Она взяла на борт Сильвану, Сьюзи, холщовый навес, принадлежности для рыбной ловли, ящик с инструментами, 3 сетки от москитов, 2 корзины с обувью, рыбацкие куртки и 4 пары кожаных перчаток. Когда Петти вернулась, Кэрри прошептала из-за бортовых перил: «Он говорит, что нельзя пользоваться мотором. Очень шумит. Ты должна грести».